Алло. Да. Алло, здрасте. Это пиццерия Папа Джонс. Чего? Это пиццерия Папа Джонс. Вы заказ будете забирать? Чего? Вам пришла доставка. Какая доставка, пицца, хуяк-то? Пицца. Жри ее сам, блядь. Так вы пиццу будете забирать? Пошел нахуй, сука. Забирайте пиццу. Иди нахуй со своей пиццей. Вы что насчет пиццы? Сам будешь ее жрать, я на тебя натравлю их. Зачем? Да? Ну так что насчет доставки-то? Чего, блядь? Вы что насчет доставки-то будете забирать? Я тебе покажу, я тебе закажу, ебаный в рот. Будешь сам глотать, ебаная тварь. Так платите. Иди нахуй. Платите за пиццу. Хуй тебе. Плати. Да, сейчас так. Не подумаю, блядина. Плати. Алло. Да? Вы что насчет доставки-то будете забирать заказ? Я тебе покажу заказ! Своему хуй заказываю, ёбаный! Забирайте пиццу! Я тебе милицию вызову, если будешь заказы делать! Вы заказали! Сейчас 02 позвоню! Вы заказали!